Глава 15. «Приготовились?» — вампир поднял кулак, призывая к атаке. Я занял позицию подальше от них, таким образом перекрывая все пути к лагерю. Оборотни точно не ожидают, что здесь будет засада. Чем лучше убить вервульфа? Правильно, стрелой в голову. А если это эльфийская стрела, то точно будет бить наповал. Ворота открываются, и оттуда выбегают оборотни. Их немного, всего с десяток, и пятеро из них сразу же погибли. Вампиры дружно накинулись на них. Каждый из них сделал всего лишь один выверный взмах рукой с когтями, и собачьи головы полетели на землю. В этом случае мне не стоит им мешать, иначе могу сломать картинку боя. Вот еще двое умирают, а вампиры продолжают теснить в глухой угол оставшихся в живых. Думаю, сами справятся. Куда им деваться? А я уже стою на замковой стене у трупа бедолаги, который забежал сюда. Наверное, это разведчик, который спал и был разбужен сигналом тревоги. И не захотел превращаться лишний раз, думая, что может обойдется. Но нет, не повезло ему. Отправил его голову в инвентарь. Как-никак мой трофей. Буду к Квастерону с подарочками приходить каждый раз. Замок сам по себе был небольшим. На человек 100, а может 200, и со всех сторон стали сбегаться сюда вервульфы. Кроме того, страшные крики раздаются практически с каждого окна. Трансформируются падлы. Можно ворваться внутрь и перебить всех, но замкнутое помещение — это не мое, не рискну. Фига себе. Из замка выбежала махина раза в два больше среднестатистического вервульфа, снеся своей тушкой входные двери. Он так спешил, что даже споткнулся. Видно, не успел еще прийти в себя после пробуждения. Первая стрела входит ему в бок, и вой, полный боли, эхом разносится по округе. Следом за ней гоняю в грудь еще одну хрустальную стрелу. Надеюсь, ему приятно. Воет клево, но подыхать не собирается. Уже хотел добить волчару третьей стрелой, но подбежали другие и закрыли своими телами его, рыча и оглядываясь по сторонам в поисках противника. Один из них ловит мою стрелу прямо в глаз. Он, конечно, не белка, но в темноте и на расстоянии это был непростой выстрел, учитывая, что он постоянно крутил головой. Умер сразу, но его место занял следующий. Оу, они пытаются оттащить здоровяка. Интересно, кем он им приходится? Может, папой? Ладно, продолжим стрельбу. Одновременно следил за вампирами. Все ли в порядке у них? Так как к ним постоянно подбегали новые вервульфы. Времени на отдых у них не было, так что приходилось мне иногда выручать их. Так я завалил уже троих, которые думали, что самые умные. Увидев вампиров, они забежали обратно в замок и направились к стене, решили спрыгнуть сверху. А тут я шилом их уже жду. Времени на то, чтобы отрезать их черепушки, у меня не было. Хотя это и не обязательно, но хочется трофеев набрать для патриарха. Я заметил, что головы вервульфов, которые я принес вампиру, не были выброшены. Слугам приказали собрать их и отнести в комнату трофеев. Вот тогда я и задумался, может и мне создать свой павильон трофеев в башне. Пока размышлял, не прекращал убивать вервульфов. Мое преимущество, конечно же, в блинках. Как только ко мне бежали на лестницу, я перемещался на башню. А не на башню, я на стену. Однако сейчас их во дворе стало намного больше, и не так легко пытаться удержать их здесь. Пришлось достать дымные стрелы и запустить их во внутренний двор. Дымовая завеса для их чуткого носа — это очень неприятная вещь. «Парк, пора уходить!» — появился возле меня один из вампиров. «Уходить?» — удивился такому предложению и рассмеялся. «Хотите бежать? Бегите, а я еще повеселюсь». Вампир уставился на меня и кивнул. Смотрю, он пока не убежал, а продолжает и дальше сражаться с оборотнями у ворот. Потерь серьезных у них нет, только парочка раненых. Вервульфы еще сонные и плохо соображают. Еще я помогаю, и они мечутся по двору со стрелами в теле, что не сказывается положительно на их боевых способностях. Ух, задумался на секунду, и тут же на меня набросилось сразу три псины, выпрыгнув из дымовой завесы. Первого отправил назад ударом молота, который переломал ему все кости, доставив уйму неприятных ощущений. А вот от двух других пришлось мне отступить подальше. Блин, они, кажется, унюхали мой запах. Убежать не получится, так как тогда они нападут на вампиров. А у этих и так слишком много противников. поэтому разберусь побыстрее с ними. Даже невидимость скинул, чтобы они атаковали не хаотично, а мне было легче изворачиваться. Вот летит прямо на меня волкодав, под которого я хожу кувырком и при этом разрубаю клинком под колено лапу мохнатой собаки. «Ау!» — зарычал он от боли. Отомстить за его ногу взялся товарищ, но бой один на один, и он быстро лишился головы, когда прыгнул и захотел убить меня своими лапищами. Блинком переместился ему за спину, и все, бой закончен. Не забыл я и про раненого. Накидываю ему на пасть узы. Пусть он их пока рвет, только время зря потратит. Он уже без ноги, но пытается подняться, смотря прямо мне в глаза, полными ненависти. Жаль его убивать. Шучу. Нет, не жаль. Спустя полчаса к нам подошло подкрепление из 10 вампиров. Из всего отряда вампиров-диверсантов погибло всего трое, а двоих раненых они еще раньше отправили в лес дожидаться нас. Все это время я стрелял, рубил, бил, колол, короче, убивал вместе с вампирами. А подкрепление, конечно, перевесило чашу в нашу пользу, и мы стали побеждать. Мне бы хотелось сказать, что это было легко, но нет, совсем не легко. Я потратил приличный запас стрел огненного и морозного взрыва. Без них нас завалили бы количеством. Когда вампиры расправились со всеми оборотнями, в замке остались только женщины из обслуги, которых сейчас вывели во двор и поставили на колени. «Крестов, их тоже убьем?» — спросил разрешение один из вампиров у своего босса. Женщины, кстати, даже не стали превращаться. Пусть они и враги, но безоружные. Я был категорически против такого. «Оставь их», — сказал вампиру, и плевать мне было на его мнение. Он зло посмотрел на меня и сузил глаза, а рука покрепче перехватила клинок. «А ты не забылся, чужак?» — злобно прошипел сквозь зубы. «Еще слово вякнешь, я все твои зубы выбью, после чего будешь питаться кровью через трубочку. Понятно?» Не отступил от своего, призывая молот. «Конечно, молот не поможет против их проворности, но кто сказал, что я буду им лупить? Это чисто для отвлечения внимания. Если вдруг нападет, то место молота займет клинок». «Успокоились все», — вышел вперед Кристоф. «Ты, Шагур, не забывай, на что способен человек. К тому же убивать его запретила система. Если очень захочешь, можешь потом вызвать его на дуэль. Я дам тебе свое разрешение, но на тебя ставить не буду. Парк имеет право оставить их в живых. Оглянись, сколько здесь пало от его стрел. А если твоя злость мешает мыслить здраво, то тебе лучше больше не выходить с нами на боевые задания». Шагур злобно прищурился и, сжав кулаки, сперва посмотрел на меня, потом на него и кивнул, согласившись. «Прошу прощения, Кристоф, сорвался. Больше подобного не повторится». Однако решил не оставлять последнее слово за мной и развернулся к пленным. «Скажите спасибо человеку, грязные шавки. Он сегодня спас ваши никчемные жизни. Теперь живите с этим позором». «Ну-ну. Наверное, думает, что он здесь самый умный. А что, если я буду теперь ходить за ним и бесить, выставляя придурком перед другими вампирами в замке? Тогда ему точно придется вызвать меня на дуэль, а я смогу выбить все его зубы, как и обещал». После этого мы с ним разошлись в разные стороны, так как началось самое интересное — мародерка. Обожаю разбирать трофеи. Сразу направился в оружейную, где у них хранилось оружие, так как не знаю, что еще может меня здесь заинтересовать. А вампиры пошли рыскать по кабинетам в поисках документов и прочего. Пленниц мы закрыли на кухне в отдельно стоящем домике. Смерть от голода им точно не грозит. А как сказали вампиры, что через несколько часов сюда прибудут их соотечественники, так что нам стоит поторопиться. Первое помещение арсенала было скудное. Там из оружия находилось только копья. Как я понял, они вообще не фанаты оружия. Но когда они были в человеческом обличии, я точно видел у них луки и копья. Значит, тренировки у них были. Все оказалось мусором и ничем больше. Пригодились только простые стрелы, которых насчитал примерно 7 сотен. Они сразу переместились в мой инвентарь. Не найдя ничего ценного и в других помещениях, стал ходить с факелом, поджигая все подряд. Вампиры тоже поджигали комнаты, и вскоре все главное здание запылало. Сегодняшняя ночь показала, насколько плохо быть вервульфом. Толк от их регенерации, скорости и силы, если для трансформации надо столько времени ждать. Лучше быть человеком с высоким уровнем. Кстати, я забыл узнать у вампиров, что будет, если меня поцарапает оборотень. я стану таким же или нет? Оборотнями вроде рождаются, а не становятся. С таким вопросом пошел искать Кристофа и задал ему этот вопрос. Ответ меня удивил. Царапина оборотня может сделать таким же, а может и убить. Тут как повезет. А еще они тоже могут рожать маленьких оборотней. Это что выходит? Во время войны они могут просто поцарапать всех людей, таким образом переманивая их на свою сторону? Также узнал, что люди готовы даже платить за такую волшебную царапину. Если ты болен и умираешь, таким образом можно спастись. Или же, допустим, тот, кто с рождения слабый и немощный, то можно получить дикую силу, превратившись в оборотня. Правда, у них бывают проблемы с психикой и самоконтролем, однако это проявляется только у поцарапанных. Те, кто рождается от оборотней, считаются элитой, и безумие их одолевает очень редко. В этой части леса живут слабые кланы, которых, если можно так сказать, выгнали на отшиб. В остальных регионах сидят самые сильные кланы, и там они живут намного лучше. Новая информация запустила шестеренки в моей голове, заставляя сдувать с них пыль. Есть о чем подумать. К вервульфам я вернусь, это точно. И, наверное, еще не один раз. «Пора уходить», — сообщил Кристоф своим и заодно мне. «Скоро здесь появятся их отряды». «Много?» «Полсотни, не меньше». «Ну, полсотни — это не тысяча». «А почему так мало? Неужели там будут совершенно другие вервульфы? Намного сильнее?» «Логично, что не все такие слабые, как здесь. Эти, скорее всего, похожи на простых деревенских. Думаю, столица может меня удивить». «Они еще не знают, что здесь только что произошло. Почему они идут именно сюда, я пока не знаю». Его слова кажутся логичными. «Давай дождемся и завалим их всех. В чем проблема?» Блинком запрыгнул на стену, осматривая местность, но врага пока не увидел. Вернулся к Кристофу. «Нет, мы уходим, у нас раненые. Слишком рискованно». Признаюсь, он меня разочаровал. Даже обидно. Да всего-то пару раненых у них. А уже бежать. Им же не грозит обращение в псов. Можно ради дела и потерпеть. Ладно, пофиг. Одному оставаться здесь такое себе. Как говорят, всего хорошего в меру. «Считаю, говорил, уходим», — дал свое согласие. До замка добрались без проблем. Своих раненых они тащили на себе, тех, у кого не хватало конечностей. Подумать только. Песики откусили им по одной ноге, и обе левые. Остальные шли сами. В замке их уже встречали и сразу направили на лечебные процедуры, которые заключались в потреблении крови. «А ты чего пришел?» Лифа тоже вышла встречать отряд, а тут я. «Возможно, соскучился за тобой, вот и вернулся. А ты что, не рада?» — скорчил ей рожицу. «Варк, не делай так, пожалуйста», — вышел до встречи нам патриарх. «Твоя улыбка жуткая, а Лифа девушка молодая и ранимая, еще может испугаться». Фыркнула она и подошла к раненым, демонстративно не обращая на нас внимания. «Как прошел твой день? Судя по переполоху в лагере, все неплохо?» «Все-то он знает». «Да нормально», — отмахнулся я, не желая сейчас рассказывать. «Вижу, что вы тоже без дела не сидели, отправляя свои отряды во все стороны». Карта показала, что пока мы сражались с оборотнями, другие три метки вампиров ошивались возле лагеря людей. «Мы сильны во внезапных атаках, предпочитая нападать ночью. Вижу, ты помог Кристофу, раз он с тобой разговаривает. Это значит, что он признал в тебе сильного разумного. А это нечасто бывает». За разговорами мы прошли в зал, где был накрыт ужин, и меня пригласили за стол. В зале для приемов сидели только старые вампиры, грубо говоря, инструкторы и преподаватели. «Теперь людей сюда пускают», — со скалом на бледном лице покачал головой один из сидевших здесь вампиров. «Это уже второй вампир, у которого, как я погляжу, есть лишние зубы», — не оставил его колкость без внимания. «Арманд, прошу тебя, прояви уважение к моему гостю. Или ты хочешь опозорить меня, заставив усомниться в моем гостеприимстве?» Моментально поменялась мимика патриарха, и невидимая зловещая аура крови вырвалась на волю. Даже меня пробрало от такого. «Этот вампир силен, очень силен, и я не уверен, что справлюсь с ним. Никто из сидящих здесь и близко не может сравниться с ним». «Приношу свои извинения молодому человеку», — повернул Арман голову в мою сторону и коротко кивнул. Интересно. Его отношение ко мне поменялось моментально. Во взгляде не читалось скрытого презрения или издевательства, одна только искренность. Может, он отличный актер? Или настолько серьезная здесь репутация Остерона? Уселись за стол и принялись за прием пищи. Блин, это жесть. Нахрена вампирам 4 разных вилки и 2 ложки? Я словно ребенок, которого родители пустили за стол. И умиляется его попыткам казаться взрослым. На меня поглядывали, но все молчали. А патриарх вообще не обращал внимания на мои манеры. Только его внучка вовсю усмехалась, медленно подтягивая то ли вино, то ли кровь. «Лифа, если тебе так понравился Варк, то не стоит только разглядывать его. Можешь и заговорить, я не буду против». Вот тут охренели все, в том числе и я, а внучка подавилась своим компотом. «Вастерон, не стоит так шутить», — попытался улыбнуться и перевести все в шутку. «Ты заставляешь краснеть своего боевого хомячка». «Хм? Блин, а ведь они не знают, кто такой хомяк». «Ну, это такой маленький пушистый зверек в моем мире». «Наверное, опасный хищный зверь?» — спросил меня патриарх серьезным голосом, но глаза его смеялись. Не знаю, как так вышло. Возможно, это совпадение или злая шутка системы, но я вдруг вспомнил, что у меня в инвентаре завалялась плюшевая игрушка хомяка, который грыз орешек. Дернул меня черт достать ее и подарить девушке. На несколько секунд за столом повисла тишина. У одного вампира даже вилка выпала из рук. Потом последовал дикий хохот, в котором принял участие даже патриарх. Девушка сидела и моргала, не в силах осмыслить все произошедшее, а потом взглянула своими кроваво-красными глазами прямо в мои наглые. Улыбка спала с моих губ. «Кажется, человека сейчас будут убивать», — констатировал факт один из вампиров. «Похоже на то», — согласился с ним патриарх. «Блин, пора бежать. А еще вот того аппетитного цыпленка с двумя головами не попробовал». Первой меня полетела вилка и воткнулась в спинку кресла. За ней нож и даже ложка. Слава системе, мне удалось легко от всего увернуться. Но девушка потянулась за кинжалами, которые обычно были на ней, но сейчас их она не взяла с собой. С сожалением цокнув, она стала, ища глазами, чем меня лучше убить. Не найдя нужного ей предмета, она выпустила в мою сторону свои когти. «Фигня вопрос!» Блинками убегая от нее, забегаю за угол и врубая невидимость. Под невидимостью спокойно возвращаюсь и прохожу мимо бегущей на мои поиски девушки. Она повелась и убежала искать меня. А я аккуратно сел на свое место с намерением попробовать цыпленка. Да и не только его. «Она будет очень зла, когда узнает, как ты ее обманул», — как бы невзначай сказал патриарх. Вроде ничего страшного он не сказал, но я-то был в невидимости. Снял невидимость, чем очень удивил вампиру, но не патриарха. Тот явно дал знать, что видит или чувствует мое присутствие. «Не поделишься, как ты понял, что я здесь?» — обратился к старику. «Кровь. Ты не умеешь ее еще контролировать», — невозмутимо ответил он, усмехаясь. «Быть древним вампиром — это не только возраст, но и вековой опыт». «Ясно». После трапезы, как они это назвали, я оказался снова в кабинете Вастерона, где вывалил все трофейные головы на пол, а потом поделился своими приключениями в лагере людей. Он, оказывается, этой ночью тоже хотел отправить своих людей в лагерь, но разведчики доложили о переполохе, и ему пришлось поменять цель. Моя операция ему понравилась, и он здорово повеселился, слушая, что я там натворил. Единственное, что он попросил, это не устраивать больше эпидемию восставших, так у них называют зомби. Храмовники сильно разозлились, и в следующий раз меня ждет там теплая встреча. Превращать людей в зомби — это как плевок в лицо всему светлому пантеону, который представляет из себя борцов с нечистью. Да какая мне разница, если система за меня? Все эти светлые могут катиться корком взад. Договорились, что утром я опять пойду по своим делам, а на следующий день они запланируют вылазку, которую возьмут меня с собой. Понравилось мне работать с вампирами. Нет у них жалости, да и действуют они слаженно, как того требует ситуация. Правда, предупредил, что баб и детей не дам им резать. Он сразу согласился, и, как мне показалось, сам был не очень рад такой инициативе своего вампира. Наверное, он мягче к этому относится, так как у самого есть внучка, а значит, есть и дети. А вообще я не знаю, что творится в его голове. Закончив разговор, мы попрощались, а я поплелся в свои покои. Думал, что посплю подольше, однако судьба — ветреная дама, которая меняет свои планы на ходу. Под утро затрубили горны в замке. Я в первый момент даже не понял, что случилось, и уже хотел написать комбату, чтобы узнать, что случилось. Но потом быстро опомнился и поспешно стал одеваться. Чёрт, а я ведь забыл вечером отдать вещи прачкам. Скоро буду в обносках ходить. Одевшись, выбежал на широкий балкон, который находился в моих покоях. М-да, с таким я еще не сталкивался. Вдалеке на замок летело сотни-две людей, верхом на странных существах. А я ведь так хотел отдохнуть. Теперь же опять придется убивать, что тоже неплохо. Захлопнул двери и побежал на стену замка.